было узким, черты изящными. Уши и подбородок чуть заостренными, как у эльфов. На серебристом мехе блестели драгоценные украшения. Ее единственное облачение, не считая золотого пояса, украшенного драгоценными камнями, да наброшенной на плечи шали. Однако восхитительнейшей особенностью Яникест были крылья. Серебристые, покрытые мехом крылья летучей мыши, от плеч до бедер и 20 футов в развороте. Будучи сложенными, они стояли торчком за ее спиной, напоминая горностаевую мантию. В полете крылья поблескивали на солнце опаловым мерцанием. Нечеловеческая сила, казавшегося хрупким тела, легко поднимала ее в воздух, где Яникест могла парить часами в унылых небесах. Крылатая богиня исчезнувшего королевства. Сапфир понравился Яникест, как и надеялся знающий о ее склонностях к ярким украшениям Кейн. Ее чары могли с легкостью превзойти этот камень, один из лучших, добытых им за несколько лет разбоя. Но богиня редко получала подношения в последние годы, и Кейн предполагал, что Яникест примет его дар с восторгом. «Что привело тебя в мое королевство вновь, Кейн?» – спросила Яникест. «Только не повторяй, что ты скакал в такую даль, чтобы подарить мне драгоценность и развлечь от скуки. Это приятно, но я знаю тебя слишком хорошо». Улыбка Кейна всегда скрывает его истинное побуждение. Кейн слегка поморщился. «Невелика благодарность за мою любезность. Но, впрочем, меня привело в твою башню кольцо, сразу показавшееся мне знакомым. Не то чтобы я видел его раньше, но я о нем, кажется, слышал или читал когда-то в прошлом. Возможно, я действовал слишком поспешно, желая приобрести эту безделицу, но если мне не изменяет память, это кольцо – врата в мир, лежащий далеко за пределами скудной человеческой фантазии. Я оставил у тебя кое-что, Яникест. Предметы, способные, как мне подумалось, заинтересовать тебя. Некоторые вещицы, которых я бы иначе в скором времени лишился. Помнишь, там было несколько старых книг, древних томов магических знаний, из тех, что редко попадаются людям моей расы. Когда-то, изучая эти манускрипты, я нашел в них упоминание о кольце с гелиотропом, вернее, с камнем, похожим на гелиотроп. Я путешествовал верхом несколько дней в погоне за этим воспоминанием, хотя и без того давно собирался навестить тебя при случае. Откинув голову назад, Яникест грустно рассмеялась. «Ты по-прежнему беспредельно тщеславен, Кейн. Что ж, я сохранила все эти вещи. Твои книги на верхнем уровне, где ты их видел последний раз, так что можешь посмотреть их позже. Но прежде чем превратиться в ученого, изволь вначале развлечь меня. Я давно уже не видела гостя из внешнего мира, а мои компаньоны в башне вряд ли способны блеснуть остроумием». Позже ночью Кейн последовал за Яникест на верхние уровни башни, в одну из комнат, где она собрала множество предметов для своих непостижимых целей. Найдя коллекцию свитков и необычно переплетенных книг, Кейн уселся за освещенной лампой стол и принялся за чтение, бормоча при этом себе под нос. Яникест распахнула широкое башенное окно. Внутрь ворвался порыв холодного ветра, раздувая пламя факела. Ловко взобравшись на карниз, она бесстрашно наклонилась над бездной. Лунный свет облил серебром ее волосы, казалось, просвечивал сквозь полуразведенные крылья. Она тихо запричитала, певуче произнося звенящие слова и следя искоса, не привлечет ли это внимание Кейна. Но его чело оставалось нахмуренным. Он продолжал сосредоточенно изучать ломкие страницы с начертанными на них древними таинственными письменами. Хотя и пробежал невидящим взглядом по ее лицу пару раз, рассеянно потянувшись за очередным томом. Неожиданно он с особым интересом всмотрелся в желтоватый том. Осторожно отложив в сторону книгу старших Аллори Зрокросса, он извлек из висевшего на шее кошеля кольцо с гелиотропом. Теперь Кейн смеялся. Смеялся торжествующе и беспечно. Смех потревоживший пыль веков. Напуганная его хохотом, Яникест бесшумно приблизилась к Кейну и заглянула через широкое плечо, чтобы узнать причину его веселья. «Все это здесь, как я и ожидал», — Кейн указал на пожелтевшую от времени страницу. «Моя память не притупилась за все эти годы. Хотя прозу о лоре Зрокросса вряд ли можно забыть. Ты разберешь этот почерк? Тут лишь недостойный пера пересказ. Посмотри, здесь кроется история этого кольца. История забытых веков Земли и тех, кто обитал под неведомыми человеку звездами. Вот она, история Гелиотропа. Прочесть ее тебе. Хочешь услышать о немыслимо могущественной силе, затаившейся в ожидании, пока ее освободит это кольцо?» Хриплым, подрагивающим от волнения голосом, Кейн перевел ей рукописные строки. Один раз Яникест перебила его пронзительно уверенным восклицанием. «Кейн, не пытайся сделать это! Я вижу в этом безумии только твою смерть! Пусть древняя сила останется погребенной!» Но Кейн торопливо продолжал читать. Тем временем гелиотроп поблескивал, сияя внутренним светом под пристальным взором. В его зеленых глубинах мерцало, ожидая рассвета, затаившееся зло. Глава 3. Государственное правление в Селонаре. Тяжелое забытье нарушил стук, вскоре сменившийся барабанной дробью, сопровождаемой настойчиво повторяемыми нараспев словами. Затем дремота окончательно рассеялась, и Дрибек узнал в этих звуках окликающий его из-за двери спальни голос. «Милорд! Милорд Дрибек! Час, в который ты велел мне разбудить тебя, давно миновал!» Его мучителем был камергер. «Милорд, скоро полдень! Ты приказывал мне разбудить себя до полудня! Милорд, ты проснулся? Скажи хоть что-нибудь, дабы я убедился!» «Убирайся к дьяволу, Асбраум!» — прохрипел Дрибек. — Я проснулся. Стук прекратился, и он отбросил меховое покрывало, неуверенно сел в постели и спустил ноги на пол. Дюжины острых, как иглы, вспышек пронзили его мозг, и он прижал колбу ладони, подавшись вперед и упираясь локтями в колени. Перемежая вздохи еле слышными проклятиями и стонами, он нежно массировал себе лоб, пока боль не отступила. Он вдруг понял, что прошлой ночью во рту у него сдохло нечто нечистое. Сосцы Шинан. Ну и ночка выдалась. Должно быть, весь Селонари не мог заснуть от шума. Большая часть его дворян и командиров-наемников сидели за пиршественным столом. Мучимый похмельем Дрибек пожалел о неосмотрительно осушенных им кувшинах вина. Пытаться пить наравне со своими здоровяками-вассалами самоубийственно. Но их уважение к нему требовало не уступать любому в мужской доблести, вне зависимости от физических возможностей. Впрочем, Дрибек признавал, что благоразумие плохо соотносится ныне с манящим благоуханием вина. Отбросив назад достигающие плеч черные волосы и поглаживая топорщившиеся усы, Дрибек заметил, что лицо его жирно на ощупь. Подбородок украшала внушительная щетина, хотя к его досаде она была слишком редкой, чтобы сойти за приличную бороду. Ну и стыд, ведь борода добавила бы крупицу лихости и силы его довольно заурядным чертам. Нет, его профиль никоим образом не был слаб. Женщины находили его весьма энергичным, а мужчины описывали его лицо как настороженное, быстрое или хитрое. Вполне властный облик для правителя города-государства, хотя Дрибек надеялся заменить его со временем на более устрашающий. Дрожа всем телом, он поднялся на ноги и, пошатываясь, шагнул, откинув окружающий ложе занавес. Похрапывая во сне, Пентри наполовину перекатилась на покинутое им место. Она все еще спала, либо хорошо притворялась, желая польстить ему своим изнеможением. Дрибек вспомнил ее дразнящий смех. Она смеялась над его пьяными ласками. Мятые меха открывали немалую часть ее нежного бедра, но он сдержал желание поправить покрывало и шагнул прочь, оставив занавес приоткрытым. Пентри может простудиться, а Асбралм подавиться собственной печенью. Споткнувшись о валявшуюся на полу одежду, Дрибик выругался, с трудом напялил на себя халат и побрел к двери. Асбралм, в прошлом наставник Дрибика, ворвался в спальню своего господина. Под сапогом у него хрустнуло стекло, и он, наморщив лоб, оглядел разбросанные осколки винной бутылки. «Прошлой ночью ты объявил, что...» — начал было он. Затем глаза его устремились мимо отдернутой занавески, округлились, и он быстро отвел взгляд. «Ты объявил свое намерение подняться рано, чтобы поговорить с Гервейн, прежде чем вернуться к гостям». Дрибик угрюмо хмыкнул и помассировал затылок. Теперь по спальне сновали слуги, разбирая груды одежды, чтобы найти свежий наряд для своего господина. Пентри сонно чертыхнулась и зарылась в меха. Бросив на нее завистливый взгляд, Дрибик отдался заботам слуг, размышляя о том, что для похмелья существует лучшее средство, нежели хитроумные тонкости государственного правления в Селонаре. «Ты можешь намекнуть мне, что замышляет ныне Гервейн?» — осведомился он у камергера. Асбралн растопырил пальцы. «Она сердита. Сердита и подозрительна. Но это заурядная история. Наша верховная жрица опечалена нарастающими слухами о твоем намерении покончить с налоговыми льготами, которыми много лет пользовался храм Шанан. Вдобавок, последнее сборище военачальников она расценивает как демонстрацию силы, признак твоей претензии на девственные сундуки Шанан. По-моему, ей видится беспощадное разграбление храмовых богатств, и она наверняка неприметно увеличила количество храмовой стражи. Много ли для нее в этом проку, если она задумала выступить против моей воли? Но она должна поверить моим намерениям усилить нашу военную мощь. Война с Брейменом того требует. Последние годы наши отношения хромают на обе ноги. И всем известно, что Малхион удвоил за прошлый год число своих наемников. Гервейн знает об этом, милорд, но все же рассматривает снятие льгот как угрозу своему храму. Она полагает, что расходы на очередную войну с Брейменом лишь обострят твое желание завладеть сокровищами храма. «Мне сдается, что ее подозрения не лишены противоречий», – задумчиво протянул Дрибик. «Ладно, я поговорю с ней, попытаюсь ее успокоить. Я встречусь с ней в храме. Пусть она расценит это как знак уважения. Надеюсь, я смогу объяснить ей, чем грозит храму агрессия Малхиона. В том случае, если в Селонаре начнут править жрецы Амема, ее храм пострадает не только от сектантов. Пожалуй, ее ворчание по поводу налогов прекратится, когда она сочтет эту войну священной. В общем, я постараюсь рассеять подозрения Гервейн, по крайней мере, пока ее не спровоцируют очередные оскорбительные слухи. Что касается гостей, я вверяю сегодняшнее развлечение твоим заботам. Меня слишком часто укоряют в пристрастии к учению, так что я не могу позволить кому-то усомниться в моей исключительной привязанности к воинским искусствам. У тебя есть для меня еще что-либо важное?» Чуть помедлив, Асбралн ответил. «Милорд, некий человек просит у тебя аудиенции. Незнакомец по имени Кейн. Он утверждает, что ему необходимо обсудить с тобой дело чрезвычайной срочности и важности». Дрибик тщательно поправил шнуровку своей рубашки. «Обсудить со мной? Полагаю, эта встреча не отнимет даром моего времени, если у него хватило наглости пробить себе путь взятками до моего камергера и заручиться моим вниманием. Каков, по-твоему, этот человек и что у него на уме?» «Он странный человек», — с видом оскорбленного достоинства пояснил Асбрал. «Огромный воин свирепого облика, но его манеры ясно указывают на утонченное воспитание. Трудно сказать, откуда он родом. Но сам он говорит, что пришел из южных земель. Сомневаюсь, что он из Волиндана, хотя его рыжие волосы и голубые глаза напоминают об этом народе. На вид ему под 40, исключительно силен и опасен. Я бы счел его офицером наемников несколькими рангами повыше среднего, который ищет службы. Касательно темы твоей с ним беседы, он намекнул лишь, что хочет показать тебе средства усилить военную мощь сверх всяких мыслимых пределов». «Любопытно», — произнес Дрибик. «Если похвальба правдива, то он пришел в тяжелую минуту. Но он скорее помешанный, либо мошенник. А может, убийца, подосланный Малхионом или Гервейн. Но все же я смогу уделить ему несколько минут. Судя по всему, его меч может пригодиться мне, если только он не ценит себя слишком высоко. Проведи ко мне этого Кейна на игры. Я не собираюсь одаривать такого человека формальной аудиенцией. И позаботься, чтобы за ним внимательнее приглядывали в моем присутствии. Если он наемный убийца, пусть поймет, что его цель сродни самоубийству». Несмотря на тяжесть в желудке, Дрибик заставил себя уделить некоторое внимание завтраку, который предупредительно накрыли слуги. Глава 4. Незнакомец приносит дары. Стрелы с дробным стуком вонзались в деревянные мишени. Его сопровождало глухое эхо возгласов зрителей и лучников, одобрительные вопли, проклятия, насмешливые выкрики, советы. Царило веселое настроение. Прохладный воздух на воинском поле Селанари густо насыщали кислые винные пары. Игры уже достигли той стадии, когда разгоряченные зрители бьются об заклад, когда из храма Шинан вернулся лорд Дрибек. Встреча с верховной жрицей прошла несколько удачнее, чем ожидалось, хотя лорд Дрибек отнюдь не надеялся, что Гервейн отбросит свою подозрительность и высокомерие. И все же лишний день без столкновения с нею был шагом к победе Дрибека и его соратников. Повеселев, он приветствовал гостей с небрежной грубостью, опрокинул кружку пенистого пива и потребовал еще, дабы промочить пересохшее после утомительной встречи с Гервейн горло. Его желудок протестующе поежился, ибо Дрибек ненавидел вкус пива. Но алкоголь, похоже, смягчил затянувшееся похмелье, и он начал проникаться праздничным настроением игр. Сопровождаемый несколькими ближайшими соратниками, Дрибек смешался с гостями, обмениваясь громкими приветствиями, беспечно заключая пари. Он уже всерьез было заинтересовался состязанием лучников, когда приблизившийся Асбраун напомнил ему о полузабытой встрече. После того, как камергер представил незнакомца, Дрибек обратил к нему заинтересованное лицо, мысленно оценивая гостя. Этот Кейн являл собой устрашающую фигуру огромного и мощного сложения, таящую хищную грацию движений. Проницательному глазу по силам было проникнуть за фасад его грубой внешности, чтобы увидеть за ним незаурядный ум. Глаза, в их блеске было нечто леденящее, отражение хладнокровной безжалостности, подчеркивающей сложившееся у Дрибека впечатление. Кейн был опытным воином, прошедшим через многие битвы и тяготы. А его манеры говорили о том, что он чаще вел за собой, нежели следовал за кем-то. Так или иначе, но он покинул земли, где сражался последние годы, не без богатств. Его одежда из красной шерсти и черной, украшенной шипами кожи, была хотя и не новой, но не походила на платье обычного наемника, как и его меч, рукоять которого, несомненно, керсальтиальской работы, торчала над его правым плечом, позволяя предположить, что и сам клинок незаурядного качества. В порыве добродушия Дрибек протянул ему руку. Запястье, на котором сомкнулись его пальцы, показалось каменным, а собственное запястье милорда утонуло в длиннопалой, крепко стиснувшей его ладони. Убирая руку, он неприязненно представил себе, с какой силой могла бы сжаться ладонь великана, затем махнул слуге, чтобы тот принес гостю пиво. «Кейн прибыл с дарами», — не кстати заметил Асбрал. Он с опаской взвесил в руке потрескавшийся том, гадая, не скрыт ли в его пожелтевшем переплете какой-нибудь яд. «Вот эта книга», — нескладно пояснил он, протягивая ее своему господину. Затем рассеянно вытер ладони о крепкие ляжки, оставляя сероватые следы на желтой шерсти. Под пристальным взглядом Кейна Дрибек открыл книгу и погрузился в чтение. Его тонкое лицо расплылось ухмылкой радостного предвкушения. Его тонкое лицо расплылось ухмылкой радостного предвкушения. «Послушай, Асбраун, это принципы правления Лахарбина и на оригинальном Корсультиале. Судя по почерку, это ранний перевод». «Мне показалось, что работа Лахарбина может заинтересовать тебя», – мягко заметил Кейн. «Твой интерес к изящным искусствам широко известен. Поэтому я предположил, что эта книга доставит тебе удовольствие. У Лахарбина есть весьма занимательные заметки о консолидации государственной власти. Я вижу, ты читаешь на языке Керсальтиаля». «С трудом», – признался лорд Дрибек. «Я брал уроки из 6 великих языков. Я благодарен, Кейн. Это неожиданное сокровище. С Лахарбином я знаком по большей части, благодаря плагиату Аккомена «Вопросы правления». Это послужит полезным дополнением к моей библиотеке». Вспомнив, что он находится в гуще увлеченных играми людей, Дрибек сосредоточился и приказал Асбрауну проследить за тем, чтобы книгу отнесли к нему в покое. Его гостям не по нраву придется подобное проявление дилентонизма в данных обстоятельствах. Взмахом руки пригласив Кейна сопровождать его, милорд возобновил свой путь в тесной толпе вдоль поля, не переставая думать о чужаке. Что за странный дар от человека подобного ремесла? Может, Кейн просто-напросто наделен редкостной проницательностью и вкусом? Не все бродяги-наемники были невежественными варварами. Но ввиду собственного политического положения в Селанаре, Дрибек решил, что подаренный Кейном классический трактат имел более широкое значение. День заканчивался вовсе не так скучно, как начинался. «Ты интригуешь меня, Кейн», – признался лорд Дрибек. Шагая рядом, незнакомец кивнул с бесстрастной улыбкой. «Очевидно, ты не пожалел усилий, чтобы обеспечить нашу встречу, и меня это удивляет. Любой из моих офицеров хорошо заплатил бы за твой меч, но я сомневаюсь, что твои амбиции столь примитивны. Асбраун сказал мне, что ты намекал на некие способы усиления моей армии». «Твою проницательность трудно переоценить», – отозвался Кейн. Он говорил на наречии аборигенов южных земель без малейшего акцента, хотя точное, почти педантичное строение фраз указывало на то, что оно не было для него родным. «Могу ли я, в свою очередь, признаться, что Селонари и его правитель интригуют меня? Как ты заметил, я живу своим мечом и своим умом. Сейчас я свободен и почти исчерпал средства, добытые моей последней службой. Хотя в прошлом я сражался под знаменами величайших воителей, а раз другой и под собственными. Я установил высокую цену за свои услуги. Цену, определенную за многие годы многими компаниями и приобретенным опытом, выигрывающим битвы в поле и во дворце. Я люблю риск и сознательно выбираю того, кому предлагаю свой меч. Короче, ищу сражения, где приключение стремится затмить выгоду. Приключение необходимо, чтобы развеять мою скуку. Выгода, чтобы польстить моему тщеславию. Господину, способному удовлетворить эти условия, я предлагаю мой меч и опыт бесчисленных сражений, закаливших мой клинок. И я уверен, что беседую сейчас с таким господином. Во время путешествий мне приходилось слышать, что лорд Дрибек из Селанари желает усилить свою армию воинами, чтобы защититься от вторжения через северную границу со стороны Бреймена. Весьма разумная мера, поскольку лорд Малхион Брейменский также хорошо оплачивает наемные клинки, и не секрет, что воины Волиндана стремятся распространить свою власть по всем южным землям вплоть до холодных лесов. И еще говорят, что лорд Селонари должен покорить Селонари, прежде чем обратить внимание на Бреймен. Правитель Селонари молод, он занял трон своего брата, еще не достигнув зрелости. последовавшее за безвременной смертью его брата регенство, еще более ослабило непрочные основы центральной власти города-государства. Знать Силанари могущественно, а храм Шинан мечтает укрепиться и стать средоточием власти. Примерно так рассуждают люди в тавернах и казармах по всем южным землям. В общем, все уверены, что лорд Дрибек попал в отчаянное, почти безвыходное положение. Особенно принимая во внимание его желание установить свою абсолютную власть в Силанари, невзирая на противоположное устремление неких влиятельных родов из храма Шинан. «Если ты считаешь мое положение безвыходным, то почему пришел сюда?» – осведомился Дрибек, не скрывая гнева. «Ты ошибаешься», – поспешил возразить Кейн. «Я лишь повторяю слухи, о которых тебе наверняка доложили. Я восхищаюсь человеком, полагающимся в своем правлении более на разум, нежели на своих солдат. И я люблю рисковать. Не вижу приключения в том, чтобы сражаться за лорда, победа которого предопределена заранее, и не вижу выгоды. Но когда власть готова выскользнуть из рук правителя, он хорошо платит за силу, способную качнуть весы в его сторону. Ты хочешь оспорить логичность моего желания приехать в Силанари?» «Согласен, что твои наблюдения во многом справедливы», — пройдя несколько шагов в молчании, промолвил Дрибек. «Но кажется, ты слишком высоко ценишь свои услуги, Кейн. Твое имя неизвестно мне. Ты пришел без рекомендаций, не считая смелых манер и утонченной речи. И я все еще понятия не имею о твоей цели, и о цене твоей тоже». Не успел Кейн ответить, как Дрибек вдруг остановился понаблюдать за лучниками. Состязание близилось к концу. Мишени, силуэты людей в натуральную величину, были удалены на расстояние, превышающее сотню ярдов, и состязание продолжали лишь несколько самых метких стрелков. Счет основывался на традиционной оценке различных частей тела, где высшие баллы давались за жизненно важные органы, а максимальных очков заслуживали сердце и глаза. Вступить в состязание мог любой желающий, и его начали многие лучники, большинство ради азарта и маленьких ставок друг против друга. Но теперь остались лишь самые опытные стрелки, и ставки возрастали пропорционально азарту зрителей. «Ты стреляешь из лука, Кейн?» – неожиданно спросил Дрибек. «Это ремесло мне знакомо», – небрежно ответил воин. «Тот парень, третий слева, в коричневом платье и высоких сапогах, мой кузен Кремпра». Дрибек указал на стройного молодого человека, не отличающегося особым сходством с правителем. Кремпра, который на самом деле был старше, чем выглядел, расстроенным покидал поле. «Последняя стрела кузена обошлась мне в немалые деньги. Я одержал пари, что он закончит в лучшей пятерке, хотя надо было ограничиться десяткой. Но Кремпра заверил меня, что ему повезет. Впрочем, он не в своей лиге, хотя шансы были хороши. Послушай, можешь ли ты превзойти моего кузена в стрельбе из его лука?» Кейн отвечал осторожно, гадая, к чему клонит лорд. «С привычным мне луком я могу выступить на этом поле, но с чужим...» «У Кремпры отличное оружие», – заверил Дрибек и призывно махнул рукой кузену. «Можешь выпустить несколько стрел, чтобы привыкнуть к нему. Тебя здесь не знают, и есть отличный шанс сделать пару-другую ставок, если только ты уверен, что сможешь». «Какова суть пари?» – осведомился Кейн, понимая, что отступить ему не дано. «Суть в том, что ты сможешь набрать очки пятерых финалистов в комплекте из 10 стрел на полной дистанции. Ты уже не сможешь пройти всю серию, но на последнем круге мы сможем найти немало желающих поставить против нас. Ты согласен?» «Почему бы и нет?» – сказал Кейн, и к ним подошел Кремпра. Пока Дрибек объяснял замысел своему кузену, Кейн осмотрел его лук. «Чудесный инструмент», — решил он. «Тяжелое оружие средней величины, изготовленное в излюбленной манере южных земель. В местных лесах его мощь позволяла охотиться или воевать, хотя лук слишком громоздок, с седла не выстрелишь. Кремпра казался недоверчивым, но равнодушным. По настоянию Дрибека он и Асбраун смешались с толпой и занялись ставками, а Дрибек тем временем отдавал распоряжение касательно состязания. Дрибек занимался этим охотно. В пари он рисковал немногим. Если Кейн победит, престиж Дрибека в качестве его почитателя повысится. Если он проиграет, потеряет преимущество при заключении сделки с Дрибеком. Удовлетворенный приготовлениями, Дрибек поудобнее устроился в кресле, чтобы наблюдать за ходом состязаний, задрав острый подбородок и небрежно держа на уровне пояса кружку с пивом. Стрельба заканчивалась, последняя пара лучников выпустила последние стрелы. Победителя, капитана из Волендана на службе у Офстала, наградили приветственными возгласами. Но внимание публики уже привлекло